4. Герб. Драконоборческий Егорий, копье в горниле аллегорий, утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим невидимую цель. Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь, предмет погони скрыт за пределами герба? Кого, язычника, Геура, не весь ли мир? Тогда не дура была у витов-то губа.